Глава 20. Людям хочется иногда расстаться, чтобы иметь возможность тосковать, ждать и радоваться возвращению. Януш Леон Вишневский. Одиночество в сети. Год спустя. Мелания. «Милая, тебе точно не нужна наша помощь?» — с беспокойством спрашивает мама, вырывая меня из плена навязчивых мыслей. Наверное, заметила, что я слишком долго расчесываю волосы, стоя у зеркала. Такси в аэропорт уже приехало, и мне бы не хотелось переплачивать за минуты ожидания. Мои волосы отросли за этот год, снова превратились в длинные платиновые локоны. Я не раз порывалась покрасить их в истинно черный цвет, но так и не смогла. Год назад, когда я вернулась в Нью-Йорк из ада, я сразу остригла сантиметров 30 своих волос. Глупо было думать, что это исцелит мою душу, избавит от жутких мыслей и ночных кошмаров, но легче стало, немного. Хотя Сэм постоянно говорит мне, что я стала меньше улыбаться. В ответ я шучу, что это из-за того, что мне теперь с ней жутко скучно, и подруга слишком много говорит о Мэтте. Теперь нет Саманты Лав, моей подруги. Теперь есть одно большое, целое и неделимое, и оно имеет разные вариации. Сегодня мы с Мэттом ходили в кино. Сегодня мы с Мэттом гуляли в парке. Завтра мы летим на Багамы. Мы. Бесконечное мы. Бесценное, счастливое. Я радуюсь, наблюдая за ними, за этими сумасшедшими влюбленными. У них все так идеально, спокойно, правильно. Но и не могу не испытывать каплю горечи. Не могу не чувствовать, как сжимается мое сердце, как расцветает в нем забытая боль, глядя на них. У нас могло бы быть так же. Но я уже давно об этом не думаю. В моей жизни многое изменилось. Слишком многое. Ни родителям, ни Саманте я не сказала правду о том, что со мной произошло. Сэм бы возненавидела Джареда до конца своих дней, а я не хотела, чтобы ее неприязнь к Саадату повлияла на отношения с Мэттом. Все-таки они с Джаредом лучшие друзья. Я бы никогда не поставила подругу в ситуацию, где ей бы пришлось постоянно обвинять мужа за общение с Саадатом. Конечно, Сэм не поверила в мою выдуманную историю о том, где я была несколько месяцев. Она слишком хорошо меня знает. Саманта спросила о Джареде сразу, задавала десятки вопросов о том, что он сделал со мной и почему я не говорю правду. А я просто ответила, что больше не хочу слышать его имя и что-либо о нем, совсем ничего. Я попросила Сэм даже не заикаться о Джареде. Вряд ли она не заметила слез в моих глазах, но на то она и лучшая подруга, чтобы понять меня без слов. Больше мы с Сэм никогда не говорили о Саадате. Мы просто сделали вид, что его нет и никогда не было. Родителям тоже пришлось соврать. Может быть, Джаред и заслуживал наказание, но я бы не смогла. Не смогла лишить его свободы. Я поклялась себе отпустить его, а не мстить всю свою жизнь. Не жить ненавистью и болью. Это все, чего я хотела. Поэтому соврала маме и Эдварду, выдумала нелепую историю о том, что влюбилась в парня и улетела с ним в Индию на пару дней. Решила хоть раз в жизни совершить безумный поступок. Молодой человек состоял в секте, и я оказалась под гипнозом и массовым внушением со стороны сообщества, в которое он заманил меня. В общем, я сказала, что все эти месяцы находилась в полном неадеквате, жила на острове практически без связи и цивилизации. Мне промыли мозги, я чудом вернулась домой, поэтому и вынуждена сейчас ходить к психиатру. Моя наивная мама поверила в эту чушь, а вот Эдвард смерил меня задумчивым взглядом, но ничего не сказал. Мы просто долго обнимались и плакали. Они были так счастливы, что я жива и здорова, что просто радовались тому, что вновь обрели меня. Может, никто мне и не поверил по-настоящему, но я знала, что без моих слов и обвинений у них ничего нет против Джареда. «Мам, не нужно, у меня есть деньги. И мне есть где жить, и я не голодаю. Успокойтесь», — ворчу я, обнимая маму. Крепко-крепко. Вдыхаю аромат ее серебристых волос, испытывая то чувство, которое ощущаешь только дома. Едва уловимое и родное. Мы стали ближе с мамой за этот год. Много говорили о том, что стало причиной пропасти между нами. Когда я не находилась в Америке, мама сходила с ума от страха. Она думала, что потеряла меня навсегда, как когда-то отца. Несмотря на дружеские отношения между нами, я так и не рассказала ей про то, что было между мной и Эдвардом в прошлом. Об этом знает только Сэм и мой психиатр, Маркус Старк. Эдвард выразительно кашлянул, и я перевела взгляд на него, по-прежнему обнимая маму. «Вам не понять, как я нашла в себе силы простить его. Наверное, было в нем до боли безумное раскаяние, когда он вымаливал у меня прощения, стоя на коленях. Это было давно, перед моим отъездом в Йель, и я простила, но не сразу, постепенно отпуская прошлое. Говорят, что люди не меняются, и, возможно, мой отчим — чудовище. Но когда я смотрю на него, смотрю на его старые фотографии до войны, я понимаю, что он не хотел становиться таким. Чудовищем его сделала жизнь. Но можно ли назвать чудовищем человека, который готов умереть, защищая нашу страну, который каждый день делает что-то на благо всего общества? Он такой же, как мой отец. И я не знаю, каким бы вернулся с военных действий папа и как война бы изменила его». Эдвард всегда видел во мне маленького ребенка, девочку, неспособную постоять за себя. Позже он рассказал мне, что участие в тех военных операциях на Востоке навсегда оставило след в его душе, нанесло неизгладимый отпечаток на разум. Он видел, как мужчины обращаются с женщинами и даже с совсем юными девушками, продают, воруют, насилуют, относятся к ним как к вещам. Он получил много травм, моральных, физических, и стал совершенно другим человеком. Воспитывая меня так, он в глубине души понимал, что перегибает палку. Но желание сделать из меня домашнюю девочку, которая никогда не пустится во все тяжкие, было превыше всего. Он с отвращением говорил о том, что некоторые из этих женщин сами провоцировали мужчин на потребительское к ним отношение. Эдвард не хотел, чтобы я была такой, потому что всегда замечал, как на меня смотрят друзья и даже просто прохожие мужчины. Я никогда этого не замечала. Я простила его ради мамы. Я вижу, что она любит этого человека отчасти безумной, неправильной любовью. Она нуждается в сильном мужчине, и я не хочу лишать ее опоры, оставлять одинокой. У меня теперь своя жизнь, и я не так часто вижусь с родителями, чтобы что-то менять в их судьбе. А может, я просто самоотверженная и глупая, всепрощающая. Я не умею долго злиться и хранить обиду на людей, что бы они ни сделали. Я просто вычеркиваю их из своей жизни, как вычеркнула и того, кто не заслуживал прощения. Но я не считаю свою способность прощать людей отсутствием гордости и унижением. Я просто больше не желаю копить обиды и злость в своем сердце. Я хочу легкости, хочу отпустить все плохое раз и навсегда. Только моя способность простить всех, кто причинил мне боль, дала мне возможность начать все с чистого листа. Смогу ли я однажды простить Джареда? Трудно дать точный ответ на этот вопрос. Наверное, если бы я увидела его и прислушалась бы к своим чувствам, я бы нашла ответ на этот вопрос. «Но ты же не работаешь». Слова матери снова возвращают меня в реальный мир. «Я работаю, просто сама на себя. Возвожу глаза к потолку и улыбаюсь. Но это скоро изменится. Брайан возьмет меня к себе в штат». «В отдел маркетинга?» С надеждой интересуется мама, но я отрицательно качаю головой. «Дорогие мои, я знаю, что вы, возможно, хотели бы, чтобы я стала кем-то другим, но я никогда не хотела быть маркетологом. И вы оба знаете, что я мечтала о факультете изобразительного искусства. Но этим не заработаешь на жизнь, я знаю». Останавливаю ее я раздраженно. «Поэтому я устраиваюсь в компанию Брайана. Я буду графическим дизайнером». «Но ты ничего об этом не говорила». Мама поджимает губы, и я смотрю на Эдварда, который все это время молча поглядывает на меня, скрестив руки на груди. «Она уже взрослая девочка», — наконец спокойно произносит отчим, не отрывая от меня властного, но спокойного взгляда, почти отцовского. «И вправе сама решать, как ей жить. Давай просто порадуемся за нашу Мел, дорогая». Эдвард обнимает маму со спины, и я с облегчением выдыхаю. Идеальная картина. На самом деле Эдвард обеспеченный человек, и я знаю, что если бы у меня возникли проблемы, родители бы помогли мне. Но сейчас мне гораздо важнее их моральная поддержка и принятие моего выбора. Я целую маму и Эдварда в щеку, прощаясь с ними в коридоре. Отчим помогает мне спустить чемоданы вниз и обнимает меня на прощание. «Мел, будь осторожна. Этот Брайан...» Я задерживаю дыхание и чувствую легкую дрожь в своем теле. Неужели опять? «Он кажется хорошим парнем», — подмигнул мне Эдвард, снова обнимая меня. «Прости меня, Мелания. Я не испытываю дискомфорта от соприкосновения наших тел. Эдвард раскаивается за то, что было в прошлом. Я знаю, что он и сам посещает психотерапевта. Возможно, эти визиты пошли ему на пользу. Я никогда не пойму Эдварда глубже, никогда не узнаю истинные причины того, почему он так ломал меня. Когда Маркус узнал о моей ситуации, о том, что я была в плену у шейха с Востока, он не сказал ничего, кроме «расскажи мне все с самого начала». И мне пришлось это сделать. Начать с самого детства, с потери отца, отношениях с Эдвардом, поведать о попытке изнасилования в Йеле и обо всем остальном. Было тяжело рассказывать о том, как Эдвард унижал меня, но с каждым разом становилось все легче и легче. Отчим втаптывал меня в грязь, называл последней шлюхой, заставлял морально прогибаться под него, бояться и ходить перед ним на цыпочках, вздрагивать от каждого шороха. Однажды все зашло слишком далеко, его оскорбления дошли до рукоприкладства. В порыве неконтролируемого гнева он толкнул меня на кровать, и я больно ударилась головой о стену. Потеряла сознание. Позже, на какое-то время, он успокоился. Эдвард унижал меня только словами, угрозами, домашними арестами и устанавливал комендантские часы. Словесное насилие уничтожило во мне всю легкость и непосредственность. Когда я находилась дома, я даже дышать не могла спокойно, не страшась того, что он сейчас начнет орать и обзывать меня. Я с ужасом вспоминаю день, когда он застал меня и Кита вместе. В тот день его кожаный ремень несколько раз коснулся моей кожи, оставив отметины, которые долго не заживали в моей душе. Не знаю, выдержала бы я больше трех сильных ударов, действительно сильных, но, к моему счастью, вернулась мама, и он прекратил. Эдвард остановил свои издевательства и запер меня в комнате, пригрозив тем, что если я издам хоть один малейший звук, то будет еще хуже. Я справлялась с болью всю ночь, не в силах даже пискнуть, когда хотелось кричать во весь голос, кусала подушку, чтобы не разрыдаться на весь дом. Но это было последнее издевательство Эдварда. После того, как после я попала в больницу, все прекратилось. Но осадок остался, остался на всю жизнь и еще долгие годы причинял мне страдания, изменил меня навсегда. Мы говорили с Маркусом об Эдварде часами, неделями, но даже эти беседы не причиняли ту боль, какую причиняли воспоминания и разговоры о Джареде. Так трудно было открыться кому-то, вспороть старые раны, опять достать все на поверхность, оголить свою душу. Но я нуждалась в поддержке и правильных словах. Мой доктор нашел их. Теперь я хожу к Маркусу раз в две недели и больше не выхожу из его кабинета на дрожащих ногах. Я выбегаю из клиники со спокойной душой, чтобы отправиться по магазинам с Сэм, погулять в парке с Томом или Ником или пойти на свидание с Брайаном. Они все с самого начала помогали мне. Том оплатил доктора, Сэм и Мэтт позволили жить в небольшой студии на Манхэттене, которая, конечно, являлась собственностью Мэтта. Наверное, не стоило соглашаться, ведь он друг Джареда, но выбора у меня особого не было. Другого жилья в Нью-Йорке у меня нет, с Ником я бы жить не стала и возвращаться домой тоже. Работать первое время не было сил, ни моральных, ни физических, поэтому я согласилась. Но я не бездельничала. Когда я сказала маме, что работаю на себя, я ее не обманула. Вернувшись из Анмара, я снова вернулась к тому, что требовала моя душа. Покупала огромные холсты, тратила все деньги на дорогие и хорошие краски, просто для того, чтобы иметь возможность часами рисовать все новые и новые картины. Вся моя боль, обида, ненависть и ярость оставалась на белом холсте, который превращался в живой коктейль из моих мыслей и пережитых чувств. Сэм даже плакала, когда увидела мою картину «Гроза на Востоке». Как и над картиной, где была изображена девушка в голубых шелках, которая танцует перед своим господином на окровавленных стеклах. Я создала целую серию картин о Востоке. Сэм, конечно, не восприняла их как то, что произошло в реальности, и танец на стеклах сочла игрой моего больного воображения. Она бы никогда не подумала, что это взято из реальности. Для нее это было образом моего душевного состояния, не физического, а для меня и тем, и другим. Серия картин заканчивалась хорошо. Моя боль постепенно прошла, и серия превратилась в прекрасные картины, в сказочную историю любви восточной пары, которая провожает закаты в пустыне. Я ненавидела Анмар, но я любила его природу. Прозрачное море и солнце, пустыню и горы, которые окружали его. Я смогла увидеть все самое лучшее в этой стране и отобразила на своих картинах. Непостижимый, противоречивый, жестокий Анмар, суровый, неумолимый край. Как и Джаред, как принц Адам бин Рашид Аль-Саадат. Не знала, что снимки моих работ попадут в сеть, но тут не обошлось без Сэм. Уже через несколько дней пара моих картин были удачно проданы, но ни Том, ни Ник не взяли денег, которые я им попыталась вернуть. Томас обрел свое счастье, Терезу, милую и спокойную девушку, которая вызывала во мне только симпатию. А Нику я объяснила, что мы можем быть только друзьями, когда он снова начал ухаживать за мной. Помогал, поддерживал психологически, не оставлял меня одну, но я не смогла бы быть с Николасом. И не потому, что он мне не нравился. Я чувствовала его заботу, его дружеское плечо, но я не ощущала трепета, силы и его могущества передо мной. Я чувствовала себя сильнее его после всего, что пережила, гораздо сильнее. Долгое время я не могла заставить себя вступить в новые отношения, и не хотелось, пока в мою жизнь не вернулся Брайан Пикот. Да, это тот самый парень, с которым я первый раз в жизни занялась сексом. Такое трудно забыть, но черты его лица почти стерлись у меня из памяти. Поэтому в тот день в Центральном парке я не узнала его. Я сидела на своей скамейке прямо под цветущими вишнями, на которой сижу всегда, и искала источник вдохновения. Я не раз рисовала деревья, небеса и огромные небоскребы, вырастающие словно из верхушек деревьев. Все это мне наскучило, поэтому я принялась изучать людей, но долго искать не пришлось. Молодой человек в легком пальто нараспашку с планшетом в руках, сидящий напротив меня, сразу привлек мое внимание. На него посматривали все проходящие мимо девушки. Приятный парфюм, ухоженный внешний вид, от идеально белой рубашки до начищенных до блеска туфель. Прическа, словно он только что вышел из барбершопа. Кого только не встретишь в Центральном парке. Может, какой-нибудь актер или миллионер? Он показался мне знакомым, словно я правда видела его в кино или на телеэкране. Моя рука автоматически потянулась к блокноту. Я давно не рисовала других мужчин, но его я нарисовать хотела. Он не сразу, но заметил, что я смотрю то на него, то на свой раскрытый блокнот. Начались бесконечные игры в переглядки и легкие улыбки. Дорисовав эскиз, я захлопнула блокнот и хотела уйти, но молодой человек вдруг заговорил со мной. Хотела уйти, не поздоровавшись. Я напряглась, когда услышала приятный голос, вгляделась в блики на темно-русых волосах, внимательно рассмотрела зеленые глаза, в которые уже когда-то заглядывала. Так трудно было вспомнить, когда внутри себя носишь лишь один взгляд, лицо и голос. Молодой человек был не просто симпатичен, он был красив, мужественен и очарователен. От него исходила сумасшедшая энергия уверенности в себе, словно он привык считать себя королем мира, капитаном корабля своей жизни. И почему я вечно притягиваю таких? Я обычно не здороваюсь с незнакомцами. Я поднимаюсь со скамьи и прижимаю к себе маленькую сумочку. «Мэл, ты меня не узнала, что ли?» Мягко рассмеялся он. Я не испытывала напряжения, когда он схватил меня за запястье, чтобы остановить. И тут я начала понимать, кто он. Боже, совсем идиотка. Мысли о Джареде просто выбили из меня воспоминания о других мужчинах. Но как я могла забыть Брайана? Хорошо. Начнем все сначала. Девушка, у вас такие красивые глаза. Я нахмурилась, игриво поджав губы. Улыбка. Возвела глаза к небу. Волосы. Крепче сжал руку на моем запястье Брайан. Не думала, что он романтик, хотя, конечно, он играет в него. Тот еще тип, вроде Джареда. Он и в Еле прикинулся хорошим, но я уже давно выросла из студенческих обид. А может, правда в том, что случившееся с Брайаном не задевало меня по-настоящему, и был только один человек, который одним словом мог подарить мне счастье или разорвать его внутри меня в клочья. Лучше. Меня зовут Брайан, а меня — Мелания. Улыбнулась я. И на этот раз моя улыбка была искренней, а не вымученной. Так я снова встретила Брайана. Это было полгода назад, когда я почти окончательно пришла в себя после Анмара, и мои приступы почти прекратились. Маркус поставил мне множество диагнозов — депрессия, фобические расстройства и травматический невроз. Да уж, не очень было приятно ощущать себя сумасшедшей, поехавшей, не такой, как все. Но Маркус успокоил меня, убедив, что больше половины Нью-Йорка имеют подобные проблемы. Приступом я называю то, что происходит внутри меня, в некоторые моменты, которые заставляют вспоминать и чувствовать прошлые травмирующие события. В эти минуты у меня полностью отключается сознание, я почти не контролирую свои действия. Сотрясаюсь всем телом и чувствую себя маленькой девочкой, загнанной в темный угол, из которого нет выхода. Так было тогда на яхте, когда я кинулась за борт. Никогда бы не совершила подобной глупости в здравом уме. Но это случилось, и лучше не вспоминать, чем это закончилось, и каким был наш с Джаредом первый раз. Приступом было и мое поведение в самолете, когда я таяла в руках Джареда, позволяя себе плакать практически у него на руках, позволяя прикасаться ко мне после всего. В машине с Амиром, в Анмаре тоже были приступы. Теперь такое со мной почти не случалось. Лекарства и работа с Маркусом привели меня в чувство. Можно было бы сказать, что все прошло бесследно. Но правда в том, что Маркус вылечил только разум. Мази и таблетки исцелили мое тело, на нем остались лишь белесые, едва заметные шрамы на ступнях. Заметный, но не уродующий меня шрам от лап кудры. Рана была неглубокой. Но ничто до конца не исцелит мою душу. Никогда, я это знаю. Я навсегда лишена единственного человека, с которым чувствовала жизнь, как никогда ярко и остро. С Джаредом я поднималась выше стратосферы и падала вниз, испытывая все чувства, которые только можно испытать при свободном падении. Но я не вернусь к Джареду. Никогда. Пусть хоть с ног до головы завалит меня подарками, в которых я утопала. Дорогие краски, кисти, вип-билеты на самые шикарные выставки Нью-Йорка, картины известных художников — все это изобилие доставляли в мою квартиру в огромных коробках каждую неделю. И все это я спокойно, с ледяным выражением лица, отправляла обратно, в основном через Мэтта. Цветы! Какие он только мне не дарил! Джаред отправлял мне десятки разных букетов, и все они улетели в мусорку. Я чувствовала себя последней сволочью, выкидывая цветы, но и не хотела, чтобы они стояли и напоминали мне о нем. Но Джаред знал, куда надавить. Букет из 101, черт бы его подрал, белой розы я выкинуть не смогла. Они стояли 2 недели на моем столе, и сколько бы раз я не собиралась выкинуть их к черту прямо в окно, я этого не сделала. Они были такие красивые, нежные и светлые, не похожие на нашу любовь. Правда, я несколько раз порезала кожу, когда подстригала их. Он не забыл обо мне. Он хочет вернуть меня. Тихо шептало сердце, но я тут же затыкала его голос. Нельзя быть слабой, нельзя сдаваться. Я повзрослела, изменилась. Я уже больше не та маленькая девочка, которая поверит в иллюзию, в нарисованную Джаредом сказку. Я знаю его суть наизусть, вдоль и поперек. Я выучила все его ходы, все его реакции и эмоции. Тигр снова заманит меня в свою клетку и больше не выпустит из своих цепких лап, если я только позволю этому случиться. Но не хочу больше, чтобы было так больно. Но иногда мне кажется, что я сама ищу этой боли. Несколько раз я брала в руки билет на выставку, на которую он пригласил, и знала, чувствовала, что если пойду, то увижу его снова. Шла, бежала, пока не приходила в себя где-нибудь в метро и не разрывала чертов билет на кусочки. Мысли о том, что Джаред женат, и у него есть ребенок, помогали мне сохранять холодность. Даже одна наша малейшая встреча была бы ошибкой. Ребенок, маленький малыш Джареда. Я уже наделала глупостей, переспав с женатым мужчиной. Хоть ему и можно иметь несколько жен и целый гарем, но ребенок менял все. И я, правда, не понимала, почему Джаред присылает мне подарки, если в эту самую секунду он должен одаривать ими свою жену и ребенка. На руках ее носить. Он же сделал выбор в пользу Рании. Никто его не заставлял. И он никогда не говорил мне, что не разведется с ней. А значит, это вряд ли входило в его планы. А теперь с ребенком дороги назад нет. Я бы не смогла полностью отдаться тому, у кого уже есть ребенок от другой женщины. Может, это эгоистично и высокомерно, но я просто слишком сильно хотела бы быть первой, первой, кто подарит ему такое счастье, но уже никогда не буду. Сейчас, рядом с Брайаном, мне легче избегать мыслей о Джареде. И когда спускаюсь на эскалаторе в зал ожидания, я вижу Брайана, который беглым взглядом окидывает всех девушек, ища в толпе меня. «Брайан!» — кричу я, махая ему рукой. Быстрыми шагами он преодолевает расстояние между нами и заключает меня в крепкие объятия. Я почти сбита с ног таким напором и от неожиданности упираюсь руками в его грудь, чувствуя кончиками пальцев его крепкие мышцы под тонкой футболкой. В Нью-Йорке ожидается жаркая погода. Жарко будет, как в аду. Я соскучился. Безумно, детка. Прошептал он и прильнул к моим губам, заставляя мои раскрыться в ответ. Это был легкий поцелуй, мягкое касание губ. Но настоящий взрослый поцелуй. Я почувствовала себя странно, приятно. Я не ожидала, что он так проявит свои чувства. Для Брайана это редкость. Он не как Томас и Ник, он никогда не смотрит на меня снизу вверх влюбленными глазами. Он другой, сильный и властный. Я бы сказала, что он относится к таким типам мужчин, как Джаред, но это неправда. Они все для меня лишь его тени и подобие, качественные подделки на что-то эксклюзивное и неповторимое. Единственное в своем роде. Таким был Джаред, и таким был мой камень, который подарил отец. «Брайан, я тут подумала», — начала я, пристегиваясь в его черном Бентли. «Не очень хорошая идея брать меня на работу, учитывая, какие у нас отношения». «А какие у нас отношения? Ты сама сказала, мы просто друзья», — напомнил он, но мы оба знали, что это неправда. Мы сближались медленно, но химия, притяжение между нами никуда не исчезла. Наверное, те отношения в Йеле все-таки были не просто так, и я кожей ощущала, как Брайан хочет быть ближе ко мне. Наверное, его останавливало только то, что он знал о моем нестабильном психическом состоянии. Пикот даже предлагал мне пожить у него, но я не глупая, знаю, что это значит. Я не готова к такому шагу, но, возможно, нужно решиться. Может быть, близость с другим мужчиной навсегда избавит меня от мук и воспоминаний о Джареде. Мне трудно поверить, что с кем-то еще будет так болезненно сладко, но, судя по прикосновениям и поцелуям Брайана, у него есть потенциал. Я просто не хочу, чтобы все думали, что я нечестно заслужила это место. Мел, чушь, я видел твои работы, ты меня устраиваешь. Мы вообще с тобой не будем пересекаться. Я далек от дизайна, у тебя будет свое начальство. Где-то я уже это слышала. Не беспокойся, в офисе мы не будем показывать, что знаем друг друга. Спасибо. Благодарю, наконец, я, еще раз все обдумав. Мне правда нужна работа. Я не могу вечно жить в квартире парня своей подруги. Уже тихо добавляю я. Ты можешь жить в квартире у своего парня. Низким шепотом произносит Брайан, кладя руку мне на бедро. Я слегка вздрагиваю. До сих пор непривычно чувствовать на себе другие касания, но Брайану я всегда позволяю. Рядом центральный парк, панорамный вид на весь Манхэттен, собственный спа, спортзал и лаунж-зона. Соглашайся, детка, ну уже. «За кого вы меня принимаете, мистер Пикот?» Я игриво стукаю его по руке, но Брайан не убирает ее. Я тяну ладонь к его ноге, но что-то вовремя останавливает меня. Не могу. Не могу положить руку на его бедро. Болезненные воспоминания вспышками мелькают перед глазами, и Брайан замечает по моему лицу, что что-то не так. «Мел, все хорошо? Ангел, ты в порядке?» Брайан ловит мою застывшую на полпути руку и сжимает, а я в боковом зеркале вижу, как побелело мое лицо. «Ангел, ангел, Мелиим!» Трясу головой и улыбаюсь еще шире. «Я в порядке. Я жутко проголодалась». Кладу голову на его плечо, включая музыку громче. «Чего ты хочешь? Японскую, итальянскую кухню?» «Пиццу хочу, где много-много сыра и фисташковое мороженое. Тогда едем, любительница сладкого». Брайан наспех целует меня в лоб, и больше я не отвлекаю его от дороги. Перед тем, как зайти в ресторан в самом сердце Манхэттена, я замечаю уже знакомую мне тень в боковом зеркале. «Милый, можешь зайти без меня?» Нежным голосом щебечу я, чтобы Брайан ничего не заподозрил. «Закажи мне пиццу, пока я зайду вот сюда». Я пальцем показываю на огромную розовую вывеску «Виктория Секрет». «Мэл, что за глупости? Я пойду с тобой». Брайан обходит машину и открывает дверь с моей стороны. «Ну, я как-то стесняюсь. Мел, ты как ребенок», — ворчит он, притягивая меня к себе за талию. «Я помогу тебе сделать правильный выбор», — шепчет он, мягко касаясь губами моей щеки. «Мне даже нравится его напор. Я даже вспоминаю, как Брайан выглядел без одежды. Черт возьми, тогда, в Йеле. У него шикарное тело, широкие необъятные плечи. Он крупнее Джареда, более перекачан». Мои мысли вновь уплывают к Джареду и к его образу, который помню до мельчайших деталей. В нем нет ничего лишнего. Идеальные рельефы, словно выкованные из стали, как образец мужественности и силы. Черт возьми, я всех с ним буду до конца жизни сравнивать. «Ты покраснела, мисс Йонсон», — усмехнулся Брайан, отвлекая меня от мыслей о Джареде. «Конечно, покраснела. Хочу напомнить вам, мистер Пикот, что мы друзья, и даже если это когда-нибудь изменится, я должна оставаться для вас загадкой». Я смотрю на него из-под лобья, мысленно умоляя Брайана наконец уйти в этот чертов ресторан. Поэтому я всего на несколько минут. «Знаю я вас, девочек, застрянете на полчаса. Мэл, я не хочу, чтобы ты тратилась сама. Я куплю тебе любую пижамку, которую ты захочешь», — смеется Брайан, слегка касаясь носом моего. «Я не буду ничего покупать. Просто померяю». Еще более невнятно умоляю я, и Брайан, наконец, тяжело вздыхает. «Ох, Господи! Хорошо. Не знаю, что ты там задумала». Его губы приближаются к моим губам, и на этот раз мне не избежать настойчивого и жесткого поцелуя. Черт, я стараюсь отпустить свои мысли и наслаждаться процессом. «Но если что, я люблю красное», — шепчет он и отпускает меня, двигаясь в сторону ресторана. Убедившись, что Брайан ушел, я показываю Амиру знак и киваю в сторону магазина, попутно доставая из сумочки небольшую записку, которую написала только вчера. Воспоминания о красном белье и о дне, когда я порезала Джареда осколком, захлестывают меня лавиной, бьют по щекам, словно ветер. Слишком тяжело, даже Амира видеть нелегко. «Привет, Амир». «Здравствуй, Мелания». «Ты чудесно выглядишь». Я всматриваюсь в добрые черты лица мужчины, который в последнее время в Анмаре заменял мне друга. «Это не для того, чтобы лучше получаться на фото, которые ты делаешь. Зачем?» Амир тяжело вздыхает и отводит взгляд в сторону. «Мел, он... Я слышать ничего не хочу о нем!» Рычу я, сама не понимая, как всего два слова вывели меня из себя. Внутри все закипело, я снова ощутила иглы в своем сердце. Неужели ничего не забыто и не отпущено? «Хорошо, Мелания. Ты не оставишь меня в покое?» «Я просто делаю свою работу. Надеюсь, это поможет». Мягко прошу я и передаю записку в руки Амира, чувствуя, как в горле встает ком. «Амир, у меня все хорошо. Я не хочу больше ничего знать, видеть, слышать и помнить о нем, понимаешь?» Губы дрожат, я чувствую, как мне холодно, и это не от обилия кондиционеров в магазине. Амир крепко обнимает меня, забирая записку. «Береги себя, Мелания», — просит он, и, быстро отпуская меня, выходит из магазина, сливаясь с безликой толпой. Перед глазами все расплывается, я смотрю на манекен, демонстрирующий красивое нижнее белье, невероятно сексуальный комплект. Я беру свой размер и, не меряя, покупаю чулки, подвязки. На самом деле, даже в Анмаре у меня не было ничего настолько развратного и сексуального. Кружева, ткань, цвета насыщенной морской волны. Я не знаю, почему я покупаю этот комплект. Мне все равно не для кого его надеть. Для себя, Мэл, для себя. Улыбаюсь и выхожу из магазина почти без неприятного осадка на душе. Надеюсь, Джаред поймет все, о чем я его прошу в этом письме, и оставит меня в покое. Джаред. Кафе немноголюдно, и я сразу узнаю ее за столиком напротив барной стойки. Заметив меня, ранее приподнимается, одной рукой придерживаясь за спинку стула, и приветливо машет мне другой рукой. Я, улыбаясь, иду через просторный зал ресторана, залитый солнечным светом, который проникает через большие окна. Ранее сияет изнутри, румянец и несколько лишних килограммов делают ее очень милой и мягкой. Она кажется счастливой, и меня радуют перемены, которые я вижу. «Адам, ты опоздал», — шутливым укором говорит Ран. Ее глаза, изучающие, скользят по мне с ног до головы, а потом останавливаются на лице, и она немного хмурится. «Давно прилетел? Выглядишь уставшим». «А ты выглядишь немного беременной», — меняю я тему, опуская взгляд на округлившийся животик. Ранее смеется, кладя на него обе ладони. «Ну тебя! Мог бы и промолчать!» Она немного смущается, отворачивается, глядя в окно. «Как съездил? Виделся с отцом?» «Уже откуда-то узнала?» Мэтт проболтался, потирая небритые щеки, спрашиваю я, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги. «Я просто спросила, где тебя черти носят?» Он ответил. «Почему ты злишься?» «Я не с отцом мириться ездил, если ты так подумала, и от твоих родственников тоже нет вестей, если ты хочешь об этом спросить». «Адам, я не злюсь, Ран. Как можно злиться на красивую беременную женщину?» Подмигиваю Ране, лукаво улыбаясь. Она фыркает, махая рукой в мою сторону. «Ты неисправим. Девушки за соседним столиком рты пооткрывали. Как у тебя так получается?» Качает головой Ран, и ее темные волосы с красивыми упругими локонами рассыпаются по плечам. «Не знаю. С тобой же не получилось». Я смотрю, как розовеют щеки Рани. «Ты сам знаешь, почему. Но я всегда находила тебя очаровательным, а теперь просто тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, Ран», — отвечаю искренне. «Я рад, что мы есть друг у друга. Здесь ты единственная, кто напоминает мне об Анмаре. Все-таки скучаешь?» «Сначала думал, что не буду, но вышло иначе», — негромко раздраженно говорю я. «Я всегда знал, что могу поехать туда. Сейчас нет. Любые запреты для меня. Сама знаешь». «Да уж, дух противоречия саадатов. О нем ходят легенды, и однажды точно снимут кино». Ухмыльнулась ранее, мешая ложечкой сахар в кружке с чаем. «Значит, ты не виделся с отцом?» — возвращается она к первоначальному вопросу. «Виделся, но это была сугубо деловая встреча. Я думала, что у тебя больше нет никаких дел с Luxury Corp. Точнее, ты сам говорил. Мое дело не касается Luxury Corp. Это другое». «И?» «Я обеднел на несколько миллионов, но не потерял силы духа», — криво улыбаюсь я, чувствуя, как на меня накатывает смертельная усталость после долгого перелета. Ранее потрясенно молчит, глядя на меня с сочувствием. «Ей ли не знать, что такое непримиримая арабская семья, которая считает, что ты нарушил их правила, изменил традициям?» «Все нормально. Немного еще осталось». «Подожди, я просто не понимаю». «И не надо, Ран. Давай поговорим о твоем самочувствии. Как там маленькая девочка? Не шалит?» «Адам, если тебе нужна помощь, любая», — серьезно произносит Рания, игнорируя мою попытку сменить тему. «Хорошо, я тебя услышал, спасибо. Давай просто поедим и поболтаем о чем-нибудь приятном, прошу я». Она согласно кивает, но все следующие полчаса я чувствую на себе ее тревожные взгляды, которые на самом деле немного отогревают мою душу после такого приема, который ждал меня на родине. Я, конечно, не надеялся на чудо, но Анмар превзошел все мои ожидания в плохом смысле. Непринужденная беседа подходит к концу, когда официант приносит счет. Мы выходим на улицу, и я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы закурить, вспомнив, что рядом стоит беременная женщина. Ранее кладет руку мне на плечо и целует в щеку на прощение, когда рядом с ней останавливается желтый спортивный автомобиль с откидным верхом. У меня когда-то был такой же, какая ирония. Парень окидывает меня ледяным взглядом, выражающим высшую степень неприязни. Это невзаимно, кстати. «Ран, быстро в машину!» Грозно бросил он, переводя взгляд на мою спутницу, которая виновата, пожимает плечами. «Извини, Рэй никак не может забыть, что мы были женаты». «Спасибо, что пришел», — тихо произносит она. «Может, тебя подвезти?» «Ранее!» — настаивает муж моей бывшей жены. «Нет, спасибо. У меня тут билет на выставку и одно незаконченное дело». Мягко улыбаюсь, отклоняю предложение, которое привело бы мужа ранее в ярость, но он не услышал. «Ладно, тогда созвонимся. Не пропадай». «Ты тоже». «Ранее, черт возьми!» — уже откровенно рычит Рэй. Я еле сдерживаю смешок, глядя на его свирепое лицо. «Да иду я, иду. Тиран, тоже мне». Я смотрю, как она садится в машину, что-то выговаривая мужу за его плохие манеры. Она совсем не похожа сейчас на ту девушку, которую я увидел впервые в саду дома Норы. И дело не в отсутствии абайи и платка на волосах. Она просто другая, раскрывшаяся, свободная. Как странно, что только расставшись, мы научились разговаривать друг с другом и стали по-настоящему близкими людьми и лучшими друзьями. Никогда не думал, что смогу быть настолько цивилизованным, что смогу сохранить с бывшей женой дружеские и теплые отношения. Хотя, по большому счету, то, что было между нами, сложно назвать браком или наоборот, это был именно «брак» в кавычках. Я постоянно вспоминаю, как год назад, прилетев в Нью-Йорк, позволил Мел сесть в машину и уехать от меня. Самое тяжелое решение в моей жизни. Теперь не уверен, что оно верное, но тогда мне казалось, что я обязан поступить именно так. Я все равно был уверен, что мы будем вместе. Несмотря на все, что я натворил, несмотря на ее обещание никогда не простить. Не я один держу слово, не я один. Мне хотелось побыть одному тогда, напиться и предаться своей боли, листая страницы прошлого и ища оправдания своим поступкам. Но меня дома ждала жена. Мне казалось в тот момент таким логичным сказать ей все, как есть, правду, но увидел и понял, что не смогу, не сумею. Ни одна женщина не хочет услышать, что нелюбима, что не нужна, даже если и ты не очень-то нужен. Я зашел с другой стороны. Рассказал о разрыве с семьей, что теперь мой путь в Анмар отрезан, что и с ее близкими мы общаться не сможем, но я не могу ее не волить, и она может вернуться домой к отцу, если захочет. Ранее сделала вид, что поверила, но, думаю, она поняла, что я хотел сказать на самом деле. Но в ее взгляде не было обвинения, не было уязвленного самолюбия, а только плохо скрываемое облегчение. Я видел, что ранее есть, что мне сказать, но она долго не решалась. Но у нее не было выбора. Я мог отправить ее домой первым же рейсом, и она это понимала. Она начала говорить, только взяв с меня обещание, что я не убью ее. Не думал, что ранее способна сделать что-то такое, что разозлило бы меня настолько, чтобы причинить ей боль. Я пообещал, что не трону ее, какой бы страшной ни была тайна. В глубине души я собрался снисходительно выслушать ее историю о какой-нибудь ерунде. Вышла без платка, встретилась с подругой без сопровождения, но я ошибался. Ее тайна была и правда страшной, хотя скорее неприятной для меня, но довольно поучительной в отношении женского коварства, у которого нет различия национальности и религиозного предпочтения. Отец ошибался по всем пунктам. Нет никакой разницы между западными и восточными женщинами. Просто одни закрывают свои лица чадрой, скрывая за ней свои грешные мысли. Ранее встретила Рэя в колледже, когда ей было 17. Влюбилась в него сразу, завязался страстный роман со всеми вытекающими последствиями, но он был старше и, закончив учебу, уехал, а ей предстояло однажды вернуться домой подпорченным товаром. Уже тогда начались переговоры о помолвке с Али, но, увидев его, ранее пришла в ужас, поняв, что тот ее точно убьет после брачной ночи, обнаружив отсутствие невинности. Вот так выбор лег на меня. Светлые волосы и кожа ввели Раню в заблуждение, дав надежду, что я, в отличие от брата, человек цивилизованный. Потом она узнала кое-какие подробности о моей жизни и поняла, что погорячилась. Но дело было сделано. Помолвку разорвать без причины она бы не смогла, да и обе семьи уже стукнули по рукам и готовились к слиянию капиталов. Она вернулась к учебе, и перед самой свадьбой Рэй появился снова. Он умолял Ранию дать ему еще один шанс и подождать, пока он устроится в городе, чтобы забрать ее. Но у Рании не было времени, и она ужасно боялась отца. А еще она боялась, что муж, то есть я, опозорит ее перед семьей за то, что не хранила себя до брачной ночи. От отчаяния девушка сделала себе несложную операцию по восстановлению невинности, чтобы избежать наказания. Я много раз слышал о том, что наши женщины, которые учатся в Америке и Европе, прибегают к подобным ухищрениям, но не предполагал, что моя жена тоже из числа девушек, не дождавшихся первой брачной ночи. На самом деле я не знаю, что бы предпринял, узнав после свадьбы, что ранее не девственница. Возможно, схватился бы за этот повод, чтобы расстаться с ней, но ее ждал бы позор, семейный суд и даже хуже. Вряд ли тогда я думал бы о ее судьбе и чести. После ее откровенного и смелого рассказа многие кусочки головоломки сошлись. Конечно, я был зол. Она одурачила меня, водила за нос, изображая невинность, заставляя испытывать вину за свою холодность к ней. Черт, я считал ее идеальной, я заставлял себя ложиться с ней в постель из чувства долга, хотя мы давно могли жить каждой своей жизнью. В порыве гнева я вышвырнул раннюю на улицу, захлопнув перед носом дверь, приказав ей вернуться к отцу, но когда спустя несколько часов, остыв и успокоившись, застал ее у дверей, плачущей под проливным дождем, передумал. Мои безумные отношения с Меланией Йонсон научили меня иначе смотреть на женщин, видеть в них что-то большее, чем объект для удовлетворения похоти и создания уюта в доме. Если у Рани есть шанс восстановить отношения с ее Рэем, стать по-настоящему счастливым рядом с тем, кого она любит, то кто я такой, чтобы останавливать ее? Почему мы должны мешать друг другу? Ради данных клятв? Кому нужны эти клятвы, если в них нет ни капли искренности и любви? Если бы я дал их другой девушке, то никогда бы не нарушил. Нужно поправить, если бы я дал их сегодня. Я отпустил Раню. В глубине души я всегда чувствовал еще до того, как надел обручальное кольцо, что наш брак обречен, но сохранял бы видимость семьи, если бы не последствия события в моей жизни. Все, во что я верил, рухнуло, изменив многое и в первую очередь меня. Я потерял многое, но обрел больше. Это сложно объяснить словами, это нужно почувствовать, влезть в мою шкуру. Я тот же человек, каким и был, не стал святым или праведником, не научился контролировать свой гнев так, как хотелось бы, но все-таки кое-какие уроки случившегося извлек. И, наверное, моей жене повезло, что все сложилось так, а не иначе, и она выбрала правильный момент, чтобы рассказать правду. Ранее пришлось потрудиться, чтобы мой гнев постепенно сошел на нет, и мы снова стали разговаривать. Она несколько месяцев неустанно вымаливала прощения. Мы развелись, и она почти сразу вышла замуж, чтобы отец не успел перехватить ее и увезти на родину, где бы ее ждала незавидная участь. Теперь мы оба изгои, и, наверное, это нас и сблизило. Оба нарушили законы своей страны. Я пошел против воли отца, ранее вышла замуж за иностранца другой веры. Но я знаю, что она ни о чем не жалеет и живет полной жизнью каждый день благодаря Аллаха за то, что не вышла тогда за Али. А теперь совсем скоро Ран станет матерью, исполнив главное предназначение женщины. В истории Рани и Рея мне непонятно только поведение нынешнего мужа. Сначала бросил, потом снова поманил. Отпустил к другому, а потом принял обратно. Воспитание отца все-таки пустило слишком глубокие корни в моей душе, чтобы принимать легкомысленное отношение мужчин к своим избранницам, не проходящим любовницам, которых может быть много, а к будущим матерям своих детей. Но это уже мои заморочки, и кто я такой, чтобы судить их? Мэтт и Сэм тоже много раз сходились и расходились, но все-таки нашли дорогу друг к другу и теперь счастливы вместе. Наверное, дико слышать от меня подобные рассуждения. Особенно после того, что я сделал собственными руками с девушкой, которая разбудила во мне все самое примитивное, порочное и низменное, чтобы потом показать, насколько диким было мое поведение, насколько глуп и слеп я был. И нет ее вины в том, что я сходил с ума от отчаянной потребности получить ее, сделать своей настолько, насколько возможно, сломав ее гордость и волю. Меня учили с детства, что мужчина управляет женщиной, и он единственный ориентир и властелин. И не просто учили, я видел все своими глазами. Абсолютное доминирование, но инстинктивно чувствовал на уровне подсознания, что Мэл никогда не согласится на подобную роль. Ей нужно было равенство, а для мужчины Анмарца это была недопустимая роскошь. Не могу сказать, что мои понятия сильно изменились. Я все так же хочу обладать ею целиком и полностью. Сделать зависимой от меня, покорной. Но появилось еще одно желание, которое перечеркивает все, что я перечислил выше. Я хочу, чтобы она была счастливой. Почему? Потому что люблю ее. Все так просто. На самом деле нет ничего сложного, если знаешь и принимаешь свои чувства. Сердце всегда подскажет верный путь. Но я не хотел слушать, я завязывал глаза, цепляясь за догмы и традиции Анмара. И я наказывал ее за то, что чувствовал себя уязвимым рядом с ней. Но на самом деле любовь не делает нас уязвимыми и слабыми. Это самое опасное заблуждение, которое кидает нас в крайность. Она открывает горизонт, она дарит силу. Или безумие, тьму и боль. Если ты не хочешь принимать ее, если сопротивляешься отчаянно и исступленно, как это делал я. Я позволил Мэл уйти не потому, что сдался. Так было нужно. Слишком глубокие раны, слишком сильна боль. Если бы я надавил сильнее, она бы осталась. Я знаю, что мог бы и сейчас могу. Но, повторюсь, она не нужна мне, сломленная и пустая. Я хочу счастливую Мэл, которая принимает меня таким, какой я есть. А для этого ей необходимо разобраться в себе. Она должна думать, что сама приняла решение. А я помогу. Конечно, помогу. У меня всегда есть план. Некоторые вещи не меняются. В Нью-Йорк я прилетел всего на сутки и уже завтра утром вылечу в Лондон. Пришлось отвыкнуть от частных самолетов и прочих удобств, доступных принцу Анмара. Приходится, как все. Бизнес-класс, шумные пассажиры, задержки рейсов, залы ожидания, очередь на регистрацию. Много нового на самом деле. Есть свои плюсы. Например, время подумать и стройные стюардессы, которые все время улыбаются. Последнее время я разрываюсь между Англией и Америкой, пытаясь наладить контакты с матерью, которая во мне нуждалась после долгой разлуки не меньше, чем я в ней. Также приходится усердно искать свою нишу в бизнесе, которую я хочу и могу занять. Я выгодно вложил все свои свободные средства в инвестиции, но неделю назад мне пришлось вывести большую часть, чтобы расплатиться с отцом. Кое-что у меня осталось, но чтобы частично залатать дыры и собрать капитал для открытия собственного бизнеса, мне пришлось выставить на продажу пентхаус и яхту, и мой желтый Бугатти. Пора научиться жить скромнее и не выделяться из толпы, хотя старые привычки искоренить сложно. Но сейчас я иду вдоль 26-й улицы, свернув с 10-й авеню, мало отличаясь от простого парня, который только что вышел из офиса. Легкое распахнутое пальто, белый свитер, джинсы и туфли, которые стоят не меньше, чем диск для Бугатти. Клерк не смог бы позволить себе такие туфли, а вот опальный принц мог. Улыбаясь уголками губ, я достаю из кармана билет в Джеймс Кохан Гэллери на выставку художника Спенсера Финча, задумчиво кручу в пальцах и убираю обратно. Останавливаясь перед художественной галереей, гляжу на именные часы, которые делали специально для меня. Еще одна вещь, от которой я не могу отказаться. Как от фамильного перстня, который, наверное, я больше не вправе носить. Отрывая взгляд от кольца, сглатывая тяжелый комок в горле и поворачиваясь спиной к входу в галерею, бегло скольжу взглядом по лицам прохожих, суетливо спешащих мимо. В отличие от предыдущих 9 раз, я почему-то уверен, что сегодня я не потрачу свое время зря, и мне не придется дарить увядающий букет случайно проходящей мимо девушки. Мне кажется, что одна маленькая вещица, которая лежит в моем кармане рядом с билетом, каким-то чудесным образом притянет ту, что я жду каждый месяц в разных культурных местах Нью-Йорка. Я всегда выбираю галерею или выставку, не забывая об увлеченности Мэл живописью и рисованием. Как и в Париже, пытаюсь материализовать ее желание удивить, поразить и растрогать. Тогда сработало, и я надеюсь, что рано или поздно сработает снова. А пока раз за разом я посылаю ей приглашение и билеты с курьером вместе с цветами, оставляя все свои координаты в карточке, с нетерпением и надеждой жду встречи в назначенный час, но она никогда не приходит. Но мысль о том, что, возможно, в этот самый момент она тоже думает обо мне, наполняет мою душу странным огненным чувством, печальным и пронзительным. Я не могу найти ему название, да и нужно ли. Я представляю Мэл в уютной светлой комнате, разглядывающей мое приглашение с трогательным, отчаянным выражением лица. Я знаю, она хочет прийти. И ожидая ее по несколько часов, я чувствую себя легче, потому что почти уверен, в этот момент наши души рядом, где бы она ни была. За этот год бесконечное количество букетов, книг и картин известных художников было отправлено по адресу Мэл. Я не знаю, что случилось с цветами, но подарки она вернула. Все, кроме одного. Она оставила себе Мелигим. Белую арабскую кобылицу, которую я перевез из Анмара в Нью-Йорк. Меня этот факт наполняет надеждой, потому что я знаю, что есть как минимум еще один подарок, от которого она не сможет отказаться. Я не могу и не хочу торопить события и давить на нее, прекрасно зная, как непросто Мэл дались первые месяцы после возвращения в Штаты. Отчеты Амира, который теперь был инкогнито приставлен к Мэл, наполняли меня отчаянием. Я понимал, что сам виновен в происходящем, но и вломиться к ней и попытаться помочь было бы неправильно. Да и как помочь, если я являюсь единственным источником ее боли и душевных мук? Первое время, признаться, я ждал, что ко мне вломятся полицейские и арестуют, но ничего подобного не случилось. Мэл не стала мне мстить, хотя я, несомненно, заслужил ее возмездие. Я знаю, что Лана проходила курс психологической реабилитации, вела замкнутый образ и до сих пор посещала своего лечащего врача, но уже не так часто. Вот черт побери, что я сделал с нами. Как я не видел, насколько хрупкая и ранимая ее душа. Я уверен, что Мэл никогда не сможет забыть меня, но и простить тоже не сможет. До конца никогда. Только я все равно не могу отступиться. Не могу отойти в сторону и наблюдать, как она постепенно возвращается к жизни, расцветает и начинает улыбаться. Несомненно, образумившийся грешник так бы и поступил, но я слишком эгоистичен, чтобы оказаться от нее. Даже ради нее самой. Мэл нужна мне. Нужна больше, чем что-либо в этой жизни. И я не успокоюсь, пока не получу ее обратно. Мэрием всегда будет моей. И несмотря на расстояние, на ее нежелание видеть меня, забыть, вычеркнуть из мыслей памяти, убежать в безоблачное будущее, она, уверен, тоже чувствует. Ничего не закончилось. От нашей болезни нет противоядия, и рецидив наступит очень скоро. Мэл, хочет того или нет, принадлежит мне с той минуты, когда я увидел ее впервые. Единственная моя слабость, самое безумное желание, моя зависимость, у которой есть имя. Даже если пройдут годы, десятилетия, ничего не изменится для нас. Мы не станем лучше, счастливее, не способны, не умеем. Видимо, счастье – фальшивая обертка. Если она хочет, то может попытаться, но я не хочу, не умею. Я дал ей достаточно времени. Этот год вымотал меня, довел до предела. Если она не придет сегодня сама, я перестану играть роль кающегося негодяя, который смиренно ожидает прощения. Спустя час ожидания я выбрасываю очередной букет в урну, решив сегодня никому его не дарить, и собираюсь уже уходить, когда вижу приближающегося ко мне Амира. Меня охватывает дурное предчувствие и еще не оформившееся ощущение крушения всех моих надежд. Я не жду хороших новостей. Амир мог позвонить, передать отчет на электронную почту, но если он явился лично, значит, есть причина, и она мне не понравится. «Привет, Адам!» – приветствует меня Амир. Мы пожимаем друг другу руки, и я не могу не ощущать исходящее от него напряжение. «Почему ты здесь?» – нахмурившись, спрашиваю я. «Есть разговор». Мы идем в ближайшее кафе, где Амир без всяких предисловий передает мне свернутый лист бумаги. «Это от Мэл», – поясняет Амир, мрачно глядя мне в глаза. Я застываю, не решаясь взять и развернуть послание. «Она раскрыла меня. Умная девочка», – добавляет он, словно я сам не знаю. «Что там?» Амир удивленно вскидывает брови. «Ты думаешь, я читал?» «Нет, конечно». Качаю головой, чувствуя себя глупо. Беру листок, ощущая, как бешено в груди колотится сердце. «Черт, как мальчишка, но ничего не могу подделать с охватившим меня волнением. За целый год это первая весточка от Мэл. И даже если в письме сплошные проклятия, я все равно почти счастлив». Однако моя эйфория длится недолго, буквально до момента, когда я читаю первые строки. «Джаред, в последнее время я слишком сильно ощущаю твое присутствие в своей жизни. Я замечаю Амира, следующего за мной по пятам, не говоря уже об этих подарках, которые приходится отправлять тебе назад. Не надо. Прошу, Джаред, не надо». Я не хотела писать это письмо, но вижу, что мои отказы тебя не останавливают. Я хочу, чтобы ты понял. У меня новая жизнь без тебя. Не нужно ничего посылать, но спасибо за внимание. Мне приятно, что ты не забыл меня. Я бы соврала, если бы сказала, что сама тебя забыла. Но я счастлива. И я наслаждаюсь свободой, которую ты мне обещал. И ты тоже будь счастлив. Я знаю, у тебя тоже теперь своя жизнь, новая жизнь. По скрипту. Спасибо за ангела. О ней я буду заботиться, я очень сильно привязалась к ней и полюбила. Она узнает меня, когда я навещаю ее. Я очень благодарна тебе за нее, Джаред. Она заставляет меня улыбаться. Что, блядь? Что за бред? Сжимаю письмо в кулак, яростно играя желваками. Поднимаю взгляд на старого друга, но тот сразу отводит глаза. Грудь прожигает мрачное подозрение, царапнув когтями по сердцу. «Что за хуйня, Амир? Какая новая жизнь еще?» «Я хотел передать тебе лично, чтобы убедиться, что ты не натворишь снова дело и проявишь благоразумие. Ты не про письмо же, нет?» «Нет», — отрицательно качает головой Амир, — «и внутри меня все холодеет. Усмехаясь, провожу рукой по волосам, взъерошив их. «Ты издеваешься, да?» «Нет, я хочу, чтобы ты правильно все понял». Амир достает из кожаной папки файл с какими-то документами и несколько фотографий, которые кладет на стол перевернутой стороной. Я поднимаю их одну за другой, ощущаю, как меня охватывает ледяная ярость и тупое болезненное отчаяние. Я счастлива. Черт побери, и каждое фото кричит именно об этом. Каждое фото с каким-то смутно знакомым типом, который то держит ее за руку, то обнимает за плечи. Закрывая глаза, я пытаюсь прогнать картинки того, что осталось за кадром, того, что он еще с ней делает. «Адам, ты же понимаешь, что это должно было однажды случиться. Мелания – молодая красивая женщина. Ты причинил ей много боли, и я считаю...» «Мне похер, что ты там считаешь, ясно?» Ледяным, вибрирующим от ярости голосом спрашиваю я, пригвождая Амира к месту свирепым взглядом. Хочется крушить все вокруг, но я сдерживаю себя из последних сил. Месяцы, проведенные с английскими снобами, дают о себе знать. «Эта девушка», — тычу пальцем в улыбающееся лицо Мел на фотографии, — «принадлежит мне. И это, блядь, даже не обсуждается. Я дал ей подышать, но не отпустил». «Адам, хватит уже!» Поднимая руку, не желая снова слушать Амира с его бреднями и нравоучениями. Это не его сердце горит сейчас. Ему не понять. Пора напомнить, кто тут главный. Что это за урод? Мне нужно все на него. Кто, что, когда встретились? Как давно, блядь, это длится? Насколько далеко зашло и какого хера она в нем нашла? Многие вопросы носят слишком личный характер. И на них ответить может только Мел, но я собрал все, что имеется на Брайана Пикотта. «Стоп!» – обрываю Амира на полуслове, мучительно напрягая память. Гнев не помогает сконцентрироваться на мысли, найти нужные воспоминания. Всматриваюсь в смазливое лицо на снимке. «Я знаю его! Конкурент Luxury Corp! Хотя мне кажется, я где-то видел его раньше». «Тебе не кажется, Адам?»